22 августа, вторник. Дождь проливной. Явился Эл. Еще не написал письма Керенскому. Хочет вместе с нами. Стали мы помогать писать. Писал Эл. Можно бы, конечно, покороче и посильнее, если подольше думать. Но ладно и так. Сказано, что нужно. Все те же настоятельные предложения или властвовать, или передать фактическую власть более способным, вроде Савенкова, а самому быть надпартийным президентом Российской Республики, то есть необходимым символом. Подписались все. Запечатали моей печатью, и Эл унес письмо. Не успел Эл уйти, другие. Другие, наконец, и М. По программе с головной болью. В это время у нас из-под крыши повалил дым. Улицу запрудили праздные пожарные, постояли, напустили своего дыма и уехали. А дымы сами понемногу рассеялись. Пришел ДВ из своей речи, рассказывает. Сейчас встретил защитный автомобиль. Выскакивает оттуда Соколов. Ах, я и не знал, что вы в городе. Вы домой, я вас подвезу. Я говорю, нет. НД. Я не люблю казенных автомобилей. Я ведь никакого отношения к власти не имею. Что вы? Это случайно, а мне нужно бы с вами поговорить. Тут я ему прямо сказал, что, по-моему, он, сознательно или нет, столько зла сделал России, что мне трудно с ним говорить. Он растерялся, поглядел на меня глазами Лани. В таком случае я хочу длинного и серьезного разговора. Я слишком дорожу вашим мнением. Я вам позвоню. Так мы и расстались. Голова у него до сих пор в ермолке от удара солдатского. Я долго с М говорила. Вот его позиция. Никакой революции у нас не было. Не было борьбы. Старая власть саморазложилась, отпала, и народ оказался просто голым. Оттого и лозунги старые, вытащенные наспех из десятилетних ящиков. Новые рождаются в процессе борьбы, а процесса не было. Революционное настроение, ища выхода, бросается на призраки контрреволюции. Но это призраки, и оно беспредметно. Кое-какая доля правды тут есть, но с общей схемой согласиться нельзя. И во всяком случае я не вижу действенного отсюда вывода. Как прогноз, это печально. Не ждать ли нам второй революции, которая сейчас может быть только отчаянной, омерзительной? К концу вечера пришли Ел и К. С. Ел и М. говорили довольно интересно. М. опять излагает свою теорию о небытии революции. Но затем я перевела на данный момент с условием обсуждать сейчас нужные действия исключительно с точки зрения их целесообразности. Сбивался, конечно, М. на обобщение и отвлеченности. Однако можно было согласиться, что есть два пути — воздействие внутреннее, разговоры-уговоры, и внешнее, военные меры. Первое сейчас неизбежно переливается в демагогию. Демагогия — это беспредельная, всякая попытка поставить предел, уничтожает работу. М. отвергал и целесообразность этого насилия над душами. Путь второй — внешние меры насилия над телами, конечно, лишь отрицательный, то есть могущий не двинуть вперед, но возвратить сошедший с рельсов поезд на рельсы, по которым уже можно двигаться вперед. Но он не только бывает целесообразен, в иные моменты он один и целесообразен. Собеседники соглашались во всем, но схватились за последнее. Вот именно теперь не момент. В принципе, они совсем не против, но сейчас за демагогию, которая нужна, как оттяжка времени. Ну да, словом, рано, вплоть до поздно. Звучало это мутно, компромиссно. Бояться насилия над телами и нисколько не бояться насилия над душами. Мне припомнилось. Не бойтесь убивающих тело, и более уже ничего не могущих сделать. Потом я спрашивала Ел, что же Борис? Как суд над ним в ЦК пойдет? Нынче он уехал в ставку дня на три. Борис, оказывается, отвечает формально: «Не могу, по моему фактическому положению, объясняться с откровенностью перед людьми, среди которых есть подозреваемые в сношениях с врагом». Ну что ж, ясно, что он прав. 23 августа, среда. Вечером Д.В., оставшийся в городе часов около 12, сидел в столовой, пишу по его точной записи и рассказу. Постучали во входную дверь. Дима решил, что это Савенков, который всегда так приходил. Дверь от столовой близко, а звонок прислуги очень далеко. Подойдя к двери, Дима, однако, сообразил, что Савенков на фронте, в ставке, а потом окликнул: «Кто там?» «Министр». Голоса Дима не узнает. Открывает дверь. Стоит шофер, в буквальном смысле слова. Гетры, картуз, оказывается, Керенским. Керенский: «Я к вам на одну минуту». Дима: «Какая досада, что нет Мережковских. Они сегодня уехали на дачу». Керенский: «Ничего, я все равно на одну минуту. Вы им передадите, что я благодарю их и вас всех за письмо». Переходит в гостиную. Керенский шагает во всю длину. ДВ за ним. Дима: «Письмо написано коротко, без мотивов, но это итог долгих размышлений». Керенский: «А все-таки оно недодумано. Мне трудно, потому что я борюсь с большевиками левыми и большевиками правыми. От меня требуют, чтобы я опирался на тех или других. Или у меня армия без штаба, или штаб без армии. Я хочу идти посередине, а мне не помогают». Дима: «Но выбрать надо. Или вы берите на себя перед товарищами позор обороны, и тогда гоните в шею Чернова, или заключайте мир. Я вот эти дни все думаю, что мир придется заключить». Керенский: «Что вы говорите?» Дима: «Да как же иначе, когда войну мы вести не можем и не хотим? Когда ведешь войну, нечего разбирать, кто помогает, а вы боитесь большевиков справа». Керенский: «Да, потому что они идут на разрыв с демократией. Я этого не хочу». Дима: «Нужны уступки. Жертвуйте большевиками слева, хотя бы Черновым». Керенский со злобой: «А вы поговорите с вашими друзьями. Это они посадили мне Чернова. Ну что я могу сделать, когда Чернов мне навязан, а большевики все больше поднимают голову? Я говорю, конечно, не о сволочи из новой жизни, а о рабочих массах». Дима: «И у них новый прием. Я слышал, что они пользуются рижским разгромом. Говорят: вот, все идет по-нашему. Мы требовали, чтобы 18 июня не начинали наступление». Керенский: «Да-да, это я слышал». Дима: «Так принимайте же меры. Громите их. Помните, что вы всенародный президент республики, что вы над партиями, что вы избранник демократии, а не социалистических партий». Керенский: «Ну, конечно, опора в демократии. Да ведь мы ничего социалистического и не делаем, мы просто ведем демократическую программу». Дима: «Ее не видно. Она никого не удовлетворяет». Керенский: «Так что же делать с такими типами, как Чернов?» Дима: «Да властвуйте же, наконец! Как президент вы должны составлять подходящее министерство». Керенский: «Властвовать. Ведь это значит изображать самодержца. Толпа именно этого и хочет. Дима: «Не бойтесь. Вы для нее символ свободы и власти». Керенский: «Да, трудно, трудно. Ну, прощайте. Не забудьте поблагодарить ЗН и ДС». Далее ДВ прибавляет: «Ушел так же стремительно, как и пришел. Перемена в лице у него громадная. Впечатление морфиномана, который может понимать, оживляться только после впрыскивания. нет даже уверенности, что он слышал, запомнил наш разговор. Я встретил его ласково и вообще подбодрял. Все, говорит ДВ, там в панике, даже Зинзинов. Весь город ждет выступления большевиков. Ощущение, что никакой власти нет. Карташов в панике сугубой, фаталистической, все пропало. Странен темп истории. Кажется, вот-вот что-то случится, предел. Ан длится. Или душит-душит, и конца краю не видать. Ан хлоп, все сразу валится, и не успел даже подумать, что, мол, все валится, как оно уже свалено, кончено, лежит. В общем, конечно, знаешь, но ошибаешься в днях, в неделях, даже в месяцах. Пишу 31 августа, четверг. Дни 26 августа, 29 и 30 ошеломляющие по событиям, то есть начиная с 26 августа. Утром я вбежала в столовую. Что случилось? ДВ. А то, что генерал Корнилов потерял терпение и повел войска на Петербург. В течение трех дней загадочная картина то прояснялась, то запутывалась. Главное это было явно через 2-3 часа, то есть, что лопнул нарыв вражды Керенского к Корнилову, не обратно, что нападающая сторона Керенский, а не Корнилов, и, наконец, третье, что сейчас перетянет Керенский, а не Корнилов, не ожидавший прямого удара. Утопая в куче противоречивых фактов, останавливаясь перед явными провалами, неизвестностями, перед явными ха-ми, отмахиваясь от сумасшедшей истерики газет, я пытаюсь слепить из кусочков образ того, что произошло на самом деле. И пока намеренно воздерживаюсь от всякой оценки, хотя внутри она уже складывается. Только то, что знаю сейчас. 26-го, в субботу, к вечеру, приехал к Керенскому из Ставки, Львов, бывший обер-прокурор Синода. Перед своим отъездом в Москву и затем в Ставку, дней 10 тому назад, он тоже был у Керенского, говорил с ним наедине, разговор неизвестен. Точно так же наедине был и второй разговор с Львовым, уже приехавшим из Ставки. Было назначено вечернее заседание. Но когда министры стали собираться в Зимний дворец, из кабинета вылетел Керенский, один, без Львова, потрясая какой-то бумажкой с набросанными рукой Львова строчками, и весь бледный и вдохновенный объявил, что открыт заговор генерала Корнилова, что это тотчас будет проверено, и генерал Корнилов немедленно будет смещен с должности командующего как изменник. Можно себе представить, во что обратились фигуры министров, ничего не понимавших. Первым нашелся услужливый Некрасов, поверивший на слово господину премьеру и тотчас захлопотавший. Но, кажется, ничего еще не мог понять Савенков, тем более, что он лишь в этот день сам вернулся из Ставки от Корнилова. Савенкова взял Керенский к прямому проводу, соединились с Корниловым, Керенский заявив, что рядом с ним стоит Львов, хотя ни малейшего Львова не было, запросил Корнилова, подтверждает ли он то, что говорит от него приехавший и стоящий перед проводом Львов. Когда выползла лента с совершенно спокойным «да», Керенский бросил все, отскочил назад к министрам, уже в полной истерике, с криками об измене, о мятеже, о том, что немедленно он смещает Корнилова и дает приказ о его аресте в Ставке. Тут я подробности еще не знаю. Знаю только, что Керенский приказал Савенкову продолжать разговор с Корниловым, и на вопрос Корнилова, когда Керенский с членами правительства прибудет, как условлено, в Ставку, отвечал: «Приеду 27-го». Приказал так ответить, уже посреди всей этой бучи, уже крича и думая об аресте Корнилова, а не о поездке к нему. Объяснил, что это необходимая уловка, чтобы пока Корнилов ничего не подозревал, не знал, что все открыто. Три вопросительных знака. Карташов присутствовал при разговоре этом, стоял у провода. Опять не знаю никаких дальнейших точных подробностей сумасшедшей истерического вечера. Знаю, что к Керенскому даже Милюкова привозили, но и тот отступился, не будучи в состоянии ни толку добиться, никаким бы то ни было способом уяснить себе, в чем дело, не задержать поток действий Керенского за фалды, чтобы иметь минуту для соображения. Напрасно. Он визжал свое, не слушая и, вероятно, даже физически не слыша никаких слов к нему обращенных. По отрывочным выкрикам Керенского и по отрывочным строчкам невидимого Львова, арестован, набросанным тут же во время свидания, выходило как будто так, что Корнилов как будто послал Львова к Керенскому чуть ли не с ультиматумом, с требованием какой-то диктатуры или директории или чего-то вроде этого. Кроме этих крайне сбивчивых передач Керенского, министры не имели никаких данных и никаких ниоткуда сведений. Корнилов только подтвердил то, что говорил Львов. А что говорил Львов, никто не слышал, ибо никто Львова так и не видал. До утра воскресенья это не выходило из стен дворца. На другой день министры, чуть ли там не ночевавшие, вновь приступили к Керенскому, чтобы заставить его путем объясниться, принять разумные решения. Но Керенский в этот день окончательно и уже бесповоротно огорошил их. Он уже послал приказ об отставке Корнилова. Ему велено немедля сложить с себя верховное командование. Это командование принимает на себя сам Керенский. Уже написано Некрасовым, не видевшим, но уверовавшим, и разослана телеграмма всем-всем-всем, объявляющая Корнилова мятежником, изменником, посягнувшим на верховную власть, и повелевающая никаким его приказам не подчиняться. Наконец, для полного вразумления министров, стоявших с открытыми ртами, для отнятия у них последнего сомнения, что Корнилов — мятежник и изменник, и заговорщик, открыл им Керенский. С фронта уже двинуто на Петербург несколько мятежных дивизий. Они уже идут. Необходимо организовать оборону Петрограда и революции. Только что ошеломленные министры хотели и это как-нибудь осмыслить. Верующий Некрасов вырвался к газетчикам и жадно, со смаком, как первый вестник, объявил им все вплоть до всероссийского текста о гнусном мятеже и об опасности грозящей революции от Корниловской дивизии. И революционный Петроград с этой минуты забыл об отдыхе. Единственный раз, когда газеты вышли в понедельник. Вообще легко представить, что началось. Правительственные войска, тут ведь не немцы, бояться нечего, весело бросились разбирать железные дороги, подступы к Петрограду. Красная гвардия бодро завооружалась. Кронштадтцы, краса и гордость русской революции, прибыли немедля для охраны Зимнего дворца и самого Керенского с крейсера «Аврора». Корнилов, получив нежданно и негаданно, как снег на голову, свою отставку, да еще всенародное объявление его мятежником, да еще указание, что он послал Львова к Керенскому, должен был в первую минуту подумать, что кто-то сошел с ума. В следующую минуту он возмутился. Две его телеграммы представляют собою первое настоящее сильное слово, сказанное со времени революции. Он там называет вещи своими именами. Телеграмма министра-председателя является во всей своей первой части сплошной ложью. Не я послал Львова к временному правительству, а он приехал ко мне как посланец министра-председателя. Так совершилась великая провокация, которая ставит на карту судьбу Отечества. Не ставит, решает. Уже решила. Я поклялась воздерживаться от выводов, ибо не все еще знаю, но это я знаю. Ведь уже с первого момента всем видно было, что нет никакого корниловского мятежа. Я фактически не знаю, что говорил Львов, и вообще не знаю, кто знает этот инцидент, но абсолютно не верю ни в какие ультиматумы. Дурацкий вздор, чтобы Корнилов ни с того ни с сего послал их с Львовым. А что касается мятежных дивизий, идущих на Петроград, то не нужно быть ни особенным психологом, ни политиком, а довольно иметь здравые соображения, чтобы, зная детально все предыдущее со всеми действующими лицами, догадаться, эти дивизии, по всем признакам, шли в Петербург с ведома Керенского, быть может, даже по его условию с Корниловым через Савенкова, который только что ездил в Ставку, ибо, первое, на очереди были меры корниловской записки, ее Керенский всякий день намеревался утвердить, а это предполагало посылку войск с фронта, второе, бесспорно, ожидался в Петербурге самим Керенским большевистский бунт, ожидался ежедневно, и это, само собой разумело, войска с фронта. Я почти убеждена, что знаменитые дивизии шли в Петербург для Керенского с его полного ведома или по его форменному распоряжению. Поведение же его столь сумасшедше фатально, что это уже почти не вина, это какой-то рок. Керенский в эти минуты был жалок, говорит Карташов. Но не менее, если не более, жалки были и окружающие этого опасно обезумевшего человека. Ничего разумно не понимающие, да и можно ли понять, чующие, что перед ними совершается непоправимое, и бессильные что-нибудь сделать. Действительно, с того момента, как на всю Россию раздался крик Керенского об измене главнокомандующего, все стало непоправимым. Возмущенный Корнилов послал свои воззвания с отказом сдать должность. Лихорадочно и весело революционный гарнизон стал готовиться к бою с мятежными дружинами, которые повел Корнилов на Петроград. Время ли? Да и кому было задумываться над простым вопросом, как это повел Корнилов свои войска, когда сам он спокойно сидит в Ставке? И что это за войска? Много ли их? Годные весьма для приструнивания большевистских здешних трусов, для укрепления существующей власти. Но что же это за несчастный заговорщик, посылающий горсточку солдат для борьбы и свержения всероссийского правительства чуть ли не для насаждения монархизма? Полагаю, если бы черные элементы Ставки имели на Корнилова серьезное влияние, если бы Корнилов вместе с ними начал заговор, он был бы немного иначе обставлен, не столь детски, хотя успех его и тогда для меня еще под сомнением. Но я продолжаю пока летучие факты. Кровопролитие не вышло. Под Лугой и еще где-то посланные Корниловым дивизии и петроградцы встретились. Недоумело постояли друг против друга. Особенно изумлены были корниловцы. Идут защищать временное правительство и встречаются с врагом, который идет защищать временное правительство тоже. И тоже. Но постояли, подумали, ничего не поняли. Только помня уроки агитаторов на фронте, что с врагом надо брататься, принялись и тут жадно брататься. Однако торжественный клич дня, полная победа петроградского гарнизона над корниловскими войсками. Да, произошло громадной важности событие, но все целиком оно произошло здесь, в Петербурге. Здесь громыхнулся камень, сброшенный рукой безумца. Отсюда пойдут и круги. Там, со стороны Корнилова, просто не было ничего. Здесь все началось. Здесь будет и доигрываться. Сюда должны быть обращены взоры. Я, созерцатель и записчик, буду смотреть со вниманием на здешнее. Кто хочет и еще надеется действовать, пусть тоже пытается действовать здесь. Но что можно еще сделать? Наш Борис, пишу внешние факты, был назначен петербургским генерал-губернатором. Пробыл 3 дня. Сегодня уже ушел со всех должностей. Предполагаю, что его не пожелала всесильная теперь советская демократия. Такая удача привалила, корниловщина! Да чтоб тут сразу и ненавистного Савенкова не сбросить! Ну и Керенский теперь всецело в руках максималистов и большевиков. Кончен бал. Они уже не поднимают голову, они сидят. Завтра, конечно, подымутся и на ноги во весь рост.